21 августа 2029 года. Серый периметр. Внешний рукав. Система двойной звезды Тинна. Промышленно добывающий район на спутниках субкоричневого карлика. Борт линкора «Основатель Клис». Виктор сидел в одном из удобных кресел адмиральской каюты и с помощью тактической голограммы наблюдал за тем, как один за другим исчезают в бледных вспышках гиперперехода транспортные суда клана порождающих трепет, сопровождаемые немногочисленными уцелевшими эсминцами и корветами. Напротив него в таком же кресле расположился Виссл, периодически бросавший на вершине на короткие, но внимательные взгляды. «Поздравляю вас, подполковник, с блестящим завершением операции!» произнес он, когда последний корабль Танланов покинул систему. «От имени корпорации Бетельгейзе официально сообщаю, что ваши обязательства по контракту полностью закрыты. Совет директоров поручил мне совершить все расчеты по выплате вам вознаграждения, и мне кажется, сейчас самое время приступить к этому приятному занятию». «Деньги мне нужны далеко не в первую очередь». Виктор оторвал взгляд от тактической голограммы. «Я понимаю», — кивнул Виссл. «Вы уже определились со списком услуг и оборудования, которое вам потребуется?» «В целом, да. Но не знаю, хватит ли вознаграждения по контракту на все необходимое для реализации моего плана. Позволите взглянуть?» Виктор кивнул и переслал файл на планшет Виссла. Представитель корпорации некоторое время внимательно изучал полученную информацию, после чего поднял заинтересованный взгляд на собеседника. «Весьма оригинальная идея, но действительно очень затратная. Впрочем, я думаю, этот вопрос мы решим. Танланы уже выплатили нам репарации в полном объеме, включая и те суммы, которые вы выбили из них на восстановление городов на второй планете и компенсацию ущерба ее жителям. В ином случае мы бы их просто из системы не выпустили. Так что с источником средств для финансирования вашего плана не ожидается никаких проблем. Другое дело, что размахнулись вы, прямо скажем, масштабно, и одного только вознаграждения за освобождение промышленного района вам бы точно не хватило». «Я чего-то не знаю», — чуть изогнул бровь Виктор. «Вы прекрасно справились с задачей по возврату под наш контроль системы Тинны, что, собственно, и являлось вашим обязательством по контракту. Но помимо этого вы оказали корпорации и мне лично еще одну очень важную услугу, которая должна быть оплачена сверх основной сметы. Вы заставили Танланов раскрыть сведения о предателе, слившем им информацию о месторождении. Если б не ваши действия, я, скорее всего, уже не был бы членом Совета директоров Бетельгейзе. Не буду называть имен, это наше внутреннее дело. Скажу только, что интрига с потерей месторождения и последующим разгромом нашего флота, так и не состоявшимся благодаря вашим грамотным действиям, была разыграна специально против меня. Я уже доложил Совету о предательстве, и в руководстве корпорации прямо сейчас происходят серьезные изменения. По итогу проведенного расследования господин Ансидир существенно расширил мои полномочия в вопросе определения суммы вашего вознаграждения. Он одобрил мое предложение дополнительно включить в базу для его расчета те потери, которые вы предотвратили, сорвав замысел предателя». «Скажите, господин Виссл, ваша корпорация всегда ведет себя столь благородно по отношению к партнерам?» «Не всегда», — не стал лукавить представитель Бетельгейзе. «Но ваш случай особый. Корпорация действительно избежала потерь, но, скорее всего, совет директоров не проявил бы столь острого чувства справедливости, если бы не одно важное обстоятельство. Я уже говорил, что, выявив предателя и сорвав его планы, вы оказали очень важную услугу лично мне. А мое слово в совете директоров сейчас имеет весьма значительный вес. Опять же, во многом благодаря вам. Так что поверьте мне, я имел достаточно серьезные причины настаивать на увеличении вашего вознаграждения». «С вами приятно иметь дело, господин Виссл», — чуть наклонил голову Виктор. «Если я правильно понял, теперь итоговой суммы хватит на финансирование моего плана?» «Даже с небольшим запасом на непредвиденные расходы», — не без некоторого самодовольства ответил представитель корпорации.